и она начала уставать от бродячей жизни танцовщиц второго плана. Женский инстинкт подталкивал ее к Пикассо, уже довольно известному художнику, который мог обеспечить их совместную жизнь и дать ей тот социальный уровень, к которому она привыкла в России, будучи дочерью генерала царской армии. Это обоюдное желание стабильности, покоя и уюта по-настоящему объединило их в те тяжелые годы Первой мировой войны. По их возвращении в Париж в газетах появились объявления о предстоящем бракосочетании между Ольгой Хохловой, русской, 1891 года рождения, балериной Императорского театра, и Пабло Пикассо, испанцем по происхождению, свободным художником. По традиции того времени, Пикассо тут же отсылает друзьям и родным фотографии своей будущей жены. Бракосочетание состоялось 12 июля этого года в мэрии 7-го округа Парижа и в тот же день в православной церкви по улице Дарю. Свидетелями были Дягилев, Кокто и Аполлинер, два ближайших друга Пикассо и два выдающихся поэта XX века. Они с любопытством следят за пышным ритуалом и держат золотые короны над головами молодоженов. Необычный брак, объединивший не просто мужчину и женщину, но две разные религии, две разные культуры, два разных образа жизни. Ольгин — строго упорядоченный и богемно-хаотичный мир Пикассо. Сразу же после бракосочетания «Южный экспресс» увез их в свадебное путешествие в Биарриц, где госпожа Иразюриц, поклонница творчества Пикассо и одна из первых его коллекционеров, оказала им свое гостеприимство. Это был самый счастливый период в их жизни. Медовый месяц они провели на морском побережье в объятиях друг друга. Любовь помогла забыть им об ужасах войны, гражданской войне, начавшейся в России, расстреле царской семьи в Екатеринбурге. Любовь к этой женщине примирила его с самим собой и с окружающим миром. Они живут в атмосфере чувственных наслаждений, резко отличавшихся от того, что Пикассо испытывал ранее. Если Фернанда была женщиной с богатым любовным опытом, то Ольга, воспитанная в строгих православных нормах, почти ничего не знает об этой области семейной жизни. Пикассо возбуждает ее невинность и доставляет неописуемую радость, открывая перед Ольгой этот таинственный мир сексуальной любви. Он опьянен от ощущения, что стал первым мужчиной, кому она приоткрыла свое стройное тело. Радость ощущения этого сильного физического влечения надолго привяжет Пикассо к Ольге, а море навсегда останется для них символом любви. Они и в дальнейшем будут проводить каникулы в Британии на берегу Атлантического океана или на пустынных, пока, пляжах Средиземного моря. Мода на Средиземноморье начнется намного позже, а пока, в начале 20-х, Пикассо ценит безлюдье и покой южного побережья Франции, необходимые ему для творчества. По возвращении из Биарица они снимают квартиру в 8-м округе с чудесным видом на парижские крыши. Никогда ранее и никогда более Пикассо не будет жить в такой шикарной квартире из 5 комнат с Эйфелевой башней, виднеющейся из окна в одном из самых престижных кварталов столицы. А в первые дни эти прекрасные апартаменты скорее напоминали склад из тысячи и одной мелочи, сопровождавших Пабло и Ольгу в их бродячей жизни художника и танцовщицы. Здесь было все: старые коврики, музыкальные инструменты, на которых уже было невозможно играть, собака, птицы в клетках, книги, картины, африканские скульптуры и экзотические маски. И именно в эти дни совершенно неожиданно Пикассо открывает для себя новую Ольгу. Ольгу, которая с удовольствием занимается домом. Для русской женщины нужно прежде всего обустроить уютный угол. Это ее владение, в которых она устанавливает довольно-таки строгий ритм жизни. У непривыкшего к порядку и комфорту Пабло все это вызывает добродушную улыбку. Его жизнь кардинально изменилась, начиная от кухни, где появились русские пирожки и черная икра, и кончая роскошным салоном. Ольга с удовольствием занимается покупкой мебели. Кресла эпохи Луи Филиппа, черный рояль, столовая в стиле Наполеона III, ковры ручной работы –